Глава вторая. Но Тарий вовсе не собирался приезжать на Липовую аллею, как надеялся Колгрим, по крайней мере, не в данный момент. Он благополучно избежал оспы, которую лечил, и с отличием окончил Тюбингенский университет. Предложения о работе посыпались на него, как из рога изобилия. Люди льда не испытывали недостатка в средствах с тех пор, как получили наследство Тенгеля Доброго, который скопил немалое состояние врачуя людей. Вдобавок ко всему, картины и гобелены Силье принесли весьма хорошие деньги. Поэтому Тарий был волен выбрать любой путь, не беспокоясь о жаловании. Он отклонил заманчивое предложение преподавать медицину в Тюбингене и по какой-то неясной ему самому причине решил вместо этого принять менее прибыльную должность помощника ученого-врача в Эрфурте. Во время учебы в Тюбингене сбылось одно из детских мечтаний Тария. Он познакомился с Иоганном Кеплером, знаменитым математиком и астрономом, который посетил университет. В последние годы жизни Кеплер чувствовал себя плохо, он был измучен болезнью и разочаровался в людях. Но встреча с молодым и полным энтузиазма Тарием оживила его дух. Они провели несколько вечеров, обсуждая устройство мироздания, и их приятные обоим беседы продолжались до глубокой ночи. Лишь только они разговорились, обнаружилось, что у них немало общего. Оказалось, что мать Кеплера умерла в 1622 году, когда ее объявили ведьмой и посадили в тюрьму на 13 месяцев. Тарий рассказал великому человеку, что и его родственницу Суль постигла похожая участь. Дискуссии на тему охоты на ведьм плавно перешли в обсуждение последних увлечений Кеплера – логарифмов и атмосферной рефракции. Тарию нравилась его работа в Эрфурте, несмотря на риск заразиться оспой. Как и предполагал Даг, молодой врач избежал страшной болезни благодаря хорошему здоровью, опыту и гигиене. Его наставник был очень доволен успехами Тария и считал, что того ждет блестящее будущее. Важно было только не попасться на заметку церковникам, которые по глупости могли сжечь его на костре, приняв за склонность к ереси его стремление к знаниям. В конце концов, сожгли же они Яна Гуса, чешского религиозного философа и реформатора из университета в Праге. Был признан виновным в ереси итальянский астроном Галилео Галилей, который утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца. Кеплер предупреждал Тария, что тому нужно быть осторожным. Время от времени Тарий навещал старых друзей в замке Левенштайн. Тем временем графиня Корнелия Эрбахам-Брейбург превратилась в очень симпатичную, волевую и уверенную в себе юную девицу 17 лет. Добрые тетя и дядя планировали устроить для нее брак с одним немецким герцогом, но Корнелия не хотела этого и яростно сопротивлялась. Маленькой Марке Кристиане исполнилось 7. Она росла умным и хорошо воспитанным ребенком и усаживалась рядом с Тарием всякий раз, когда он приходил в гости. Она очень внимательно прислушивалась к разговорам между ним и родителями, но пока что почти ничего не понимала. Корнелия, напротив, часто вмешивалась в эти разговоры и делала уверенные заявления, которые весьма раздражали Тария. Однажды Корнелия спросила своего дядю. «Тарий ждет большое будущее, не так ли, дядюшка?» «Я бы сказал, блестящее», — ответил тот. «Тогда он станет мне прекрасной парой». «Он, конечно, станет прекрасной парой, но только для девушки своего круга, а не для тебя, Корнелия». «Но почему? Почему не для меня?» — возмутилась она. «Потому что, дорогая Корнелия, ты графиня, а Тарий даже не дворянин». «Но ведь имя Линд из Людей Льда наверняка впечатлит этих ископаемых бумажных червей, которые решают, кого включать в готский альманах». «О браке между тобой и Тарием не может быть и речи, Корнелия. И потом, разве он делал тебе предложение?» «Нет, но...» «Тогда о чем ты со мной споришь? Может быть, он совсем этого не хочет?» «Захочет», — возразила она. «И тогда мы просто вместе убежим». «Нельзя быть такой глупой и своевольной, Корнелия. Так ты разрушишь его будущее. Разве ты не можешь даровать ему дворянский титул, дядя? Граф Левенштайн-Шарфенекский покачал головой. Только принц или король могут это сделать. Двоюродная сестра Тария, кажется, замужем за принцем. Неужели? Ну, почти. Его зовут Паладин, и он маркиз, хотя его предки точно были принцами. Граф кивнул. Паладин — известное имя. Это суверенный дом Шварцбурга. Ну вот, я же говорила, мы попросим его. Георг улыбнулся. Сомневаюсь, что он сможет помочь. И для начала лучше спросить самого Тария, нужно ли ему это. И спрошу, будь уверен. Однако Тарий отнесся к ее идее без восторга. «Для чего мне титул?» — поинтересовался он. Корнелия несколько мгновений молча смотрела на него, ожидая, что он и сам догадается, но он не догадывался. «Я не смогу обратиться к Александру с такой просьбой. Я сгорю со стыда. Тем более, что решает не он, а шварцбургские князья. Прости, Корнелия, но я тебя не понимаю». Корнелия пришла в ярость и повернулась на каблуках. «Ты такой глупый!» Разрыдавшись от гнева и разочарования, она выбежала из комнаты. «Ну вот, опять я глупый!» С усмешкой пробормотал Тарий ей вслед. Несколько недель после этого Корнелия пряталась всякий раз, когда он приходил в замок, намеренно его игнорируя. Однако она наблюдала за ним из-за портьеры, когда он садился побеседовать с ее дядей и тетей. Смелая девушка могла бы и сама сделать ему предложение, у нее хватило бы на это духу. Но мысль о том, что он посмеется над ней и откажется, останавливала ее. Сделать вид, что все забыто, и подлизываться тоже не входило в ее планы. В конце концов, она графиня, а он просто линд из людей льда. Тарий не делал шагов навстречу, и между ними возникла патовая ситуация. А затем, совершенно неожиданно, Корнелии помогло несчастье. Тарий до конца не понимал, что именно делало его пребывание в Левенштайне таким приятным. Но в последнее время чувствовал себя не в своей тарелке. Ему чего-то явно не хватало, хотя он и не мог точно сказать, чего именно. Это прояснилось, когда разразилась катастрофа. Эрфурту грозило нападение многочисленной банды мародеров Валенштайна. Они шли на город не по приказу командиров, а только с целью грабежа. Жители окрестных деревень предупредили магистрат о надвигающейся опасности. Узнав об этом, граф, который командовал гарнизоном города, поспешил в Эрфурт, чтобы подготовиться к обороне, и оставил замок Левенштайн без защиты. Граф предполагал, что мародеры направятся прямо в Эрфурт, который, естественно, представлял собой наиболее лакомую добычу. Замок же находился далеко за пределами города, и он не ожидал, что его родному дому угрожает опасность. Враги напали внезапно. Графиня Юлиана собрала женщин и детей и укрылась в одной из укрепленных башен, но ей не удалось отыскать Корнелию. Она отправила одну из служанок на поиски, но ту очень быстро обнаружили солдаты, и вскоре до графини донеслись отчаянные крики бедной девушки, которую, несомненно, пытались изнасиловать. Не имея возможности покинуть Марку Кристиану, графиня была бессильна спасти свою служанку. Тарий направлялся в замок верхом, но, увидев впереди большую группу пеших мародеров, придержал коня. Остановившись, он заметил испуганного мальчика лет 15, который прятался в канаве. «Бери мою лошадь и скачи в Эрфурт прямо к командиру гарнизона», — приказал ему Тарий. «Он наверняка в городе. Скажи ему, что солдаты Валенштайна направляются в замок и что я сделаю, что смогу. Меня зовут Тарий Линд». Мальчик вскочил в седло и ускакал галопом еще до того, как Тарий закончил говорить. Тарий остался на дороге один, без оружия. Сердце его едва не выпрыгивало из груди. Он никогда не чувствовал себя героем. Гораздо больше его привлекали интеллектуальные способы решения проблем. Впереди солдаты уже атаковали ворота замка, но что он мог поделать? Он не имел опыта и не знал, что можно предпринять в подобной ситуации. Затем его мысли обратились к тем несчастным, которые остались в замке, и решил попытаться помочь им. «Не падай духом», — подбадривал он сам себя. Проникнуть в замок незамеченным оказалось нетрудно. Он слышал громкие крики и ругань, судя по всему, мародеры ворвались в банкетный зал. Тарий на цыпочках крался вдоль внутренней стены. В другой ситуации он посмеялся бы над своей осторожной походкой, но сейчас ему было не до смеха. Затем он услышал отчаянные вопли какой-то девушки. «Это Корнелия!» — в ужасе подумал он и вдруг понял причину своего подавленного настроения в последние недели. Куда делась Корнелия? Почему отсутствовала во время его последних визитов, а теперь она угодила в грязные лапы мародеров? «Корнелия, дорогая моя!» — повторял он снова и снова, устремившись на крик. Однако, если бы он прислушался повнимательнее, то понял бы, что Корнелии не свойственны умоляющие и жалобные интонации. Но в тот момент Тарий слишком расстроился, чтобы мыслить ясно. Но спасти несчастную девушку от бесчестия или смерти в одиночку было невозможно. В замке орудовала целая шайка вооруженных наемников. На стене сводчатого парадного коридора он заметил старинную алебарду, топор с длинным древком, часть графской фамильной коллекции. Тарий схватил его и стал яростно колотить древком по деревянному полу и топать ногами. Он хотел создать впечатление, что приближается целая группа людей. В мгновение ока коридор наполнился эхом, похожим на топот десятков бегущих ног. «Сюда, командир!» — крикнул Тарий во весь голос, обращаясь к воображаемым защитникам замка. «Вот эти мерзавцы-наемники! Бейте их! Не давайте пощады!» Крики Тария застали вторгшихся в банкетный зал солдат врасплох. Натыкаясь друг на друга, они побежали к противоположным воротам замка с хриплыми криками «Гарнизон здесь! Бежим!» Тарий продолжал стучать и топать ногами еще несколько минут, пока крики не стихли. Затем он подбежал к скорчившейся на полу в рыданиях девушке. И тут понял, что это вовсе не Корнелия, но облегчения не почувствовал. Ему было страшно жаль растрепанную и дрожащую горничную. «Позволь помочь тебе подняться», — мягко сказал он. «Возьми меня за руку. Где твоя хозяйка?» «В башне», — ответила бедняжка, еле сдерживая слезы. «Все ли там с ней?» «Нет, госпожи Корнелии. Меня послали искать ее, и тут вломились солдаты». «Беги обратно в башню», — сказал он горничной. «Я сам найду графиню». Тарий не на шутку испугался за Корнелию, но знал, где она может прятаться. Однажды она показала ему свое тайное убежище на втором этаже, рядом с большой винтовой лестницей, ведущей на зубчатые стены. Он побежал туда, не обращая внимания на то, что творилось снаружи. Тем временем наемники в спешке покидали замок. Когда они переходили подъемный мост, подоспели войска графа. Гарнизону уже сообщили о мародерах близ Левенштайна, и они маршем шли к замку, когда навстречу им попался мальчик, которого отправил Тарий. Услышав тревожную новость, граф приказал своим людям ускорить ход. Наемники попытались повернуть обратно во двор замка, но один из слуг быстро сообразил опустить входную решетку, и таким образом группа солдат оказалась на мосту в ловушке. Многие предпочли прыгнуть в ров, но и это их не спасло. Лишь немногие из них уцелели после этой вылазки. Однако в замке еще оставались некоторые из тех, кто не слышал криков своих товарищей. Подходя к укрытию Корнелии, Тарий услышал раздраженный женский голос, и на этот раз ошибки быть не могло. Это определенно кричала она. «Держи свои волосатые руки при себе, обезьяна!» От гнева и презрения ее голос повысился до визга. «Ты думаешь, я позволю такому грязному уроду прикоснуться к себе? И тебя это тоже касается!» Добавила она еще более резко. «Твою мать, должно быть, поимел кабан, уродливый ты негодяй!» «Боже милостивый!» — подумал Тарий, подбегая к двери, из-за которой доносился ее голос. «Хорошо, что тетя Юлиана этого не слышит». Он распахнул дверь и, не раздумывая, вбежал внутрь. Говорят, что фортуна благоволит храбрым, но в данном случае она благоволила глупцу. Размахивая алебардой, он бросился на мародеров. Двое солдат, которые вовсе не были такими уж уродами, выбежали из комнаты, но прогнал их не столько воинственный вид Тарии, сколько звуки битвы, разгоревшейся на мосту. Но эта незначительная деталь не имела никакого значения для Корнелии, которая, завидев своего героя, немедленно бросилась в его объятия. «О, Тарий, ты спас меня! Я знала, что так и будет!» «Какая пошлая мелодрама!» — подумал он с раздражением. Теперь, когда опасность миновала, ситуация показалась ему довольно комичной. Он собирался что-то сказать, но Корнелия заткнула ему рот страстным поцелуем. Она воспользовалась моментом и с инстинктивной женской хитростью заставила Тарию думать, что это он поцеловал ее, а не наоборот. Она не собиралась упускать возможности добиться желаемого. И на Тария ее внезапный натиск подействовал. Он не имел опыта общения с женщинами и не представлял, насколько упоительным может быть поцелуй. Теперь, когда их губы встретились, он не хотел останавливаться, да и Корнелия была не из тех, кто склонен отказывать себе в подобных удовольствиях. Их объятия были прерваны звуком голоса, игнорировать который было невозможно. «Ну и ну!» «Кто здесь у нас?» — спросил Георг Людвиг Иберхардсен, граф Левенштайн, Шарфенекский. Тарий ахнул от ужаса и высвободился из объятий Корнелии. «О, дядя!» — восторженно завизжала она. «Тарий скомпрометировал меня, но его намерения абсолютно благородны». «Подождите минутку», — сказал Тарий, застигнутый врасплох. «Давайте разберемся, что происходит». «Как порядочный человек, ты теперь попросишь моей руки», — подсказала она громким шепотом. «Теперь это неизбежно». «Твоей руки? Да ни за что!» «Что?» Корнелия судорожно глотала воздух, а ее дядя наблюдал за выходкой племянницы с широкой веселой ухмылкой. Тарий вновь обрел самообладание. «Из упрямых девиц получаются упрямые жены», — сказал он ей. Впервые в жизни Корнелия почувствовала себя беспомощной и уязвимой. Тарий не хотел ее. На ее лице застыло выражение боли и разочарования. И это расстроенное лицо повлияло на Тария гораздо сильнее, чем решительные атаки и серьезные аргументы. Его сердце смягчилось, и он нежно коснулся рукой ее щеки. «Это была шутка», — поспешно извинился он. Затем, явно надеясь на категорический отказ, он обратился к ее дяде. «Мой господин, могу я почтительно просить руки вашей юной подопечной?» К его изумлению граф ответил вовсе не так, как ожидалось. Он только что своими глазами наблюдал, что Тарий, единственный из всех, способен держать Корнелию в узде, по крайней мере, до определенной степени. Норвежский врач был человеком с перспективами, и его имя определенно имело аристократический оттенок. Но самое главное, он был абсолютно честным человеком. Так почему бы и нет? И Тарий оказался в западне. Молодые были влюблены друг в друга, и поначалу их совместная жизнь текла размеренно и блаженно. Тарий теперь не работал до рассвета, как это бывало до того, как они поженились. Он спешил домой, потому что хотел быть с Корнелией. Прежде ему и в голову не приходило, что супружеская жизнь может быть такой сладкой, хоть он не раз наблюдал подобное в жизни других людей. Потом Корнелия забеременела, и они были счастливы. Прошло еще какое-то время, прежде чем он стал задумываться о том, что изменяет себе, и попал в зависимое подчиненное положение. Осенью 1634 года Тарий получил письмо из Норвегии, оно шло целый год. Из письма он узнал, что маленький Маттиас исчез. Исчез наследник людей льда. Но как и при каких обстоятельствах? Тарий был убит горем. кому передать наследие, что делать. И он написал ответ. Он немедленно вернется домой. А затем пошел сообщить новость Корнелии. «Я должен срочно ехать домой», — сказал он. «Мой племянник пропал без вести, это очень важно. Я должен знать, нашли ли его, утешить его родителей». Он не сказал ей, что важнее было другое. Матиас, по завещанию Тенгеля Доброго, должен был унаследовать сокровища людей льда. Если Матиас исчез, то Тарию следовало выбрать кого-то другого. Дело было чрезвычайно срочным. Корнелия пришла в ярость. Он не может покинуть ее сейчас, когда ей скоро родить, всего через несколько месяцев. Он должен думать о ней, о будущем ребенке, а не о себе. За время их совместной жизни она уже показала, насколько бескомпромиссной может быть. Они жили в замке, потому что ей не хотелось переезжать в жалкую лачугу врача. При этом она купалась в его славе, наслаждалась, когда он завоевывал признание. Но когда ему нужно было работать, она устраивала скандалы, ведь он должен быть рядом с ней. Когда он был занят важным проектом под руководством своего наставника, ей вдруг необходимо было срочно отправиться вместе с ним в долгую поездку. Она даже притворялась больной, чтобы манипулировать им. Ей нравилось заставлять Тарии ревновать, чтобы посмотреть, как он отреагирует. Или притворялась, что сама ревнует его, и получала огромное удовольствие, выслушивая его объяснения по поводу нелепости сомнений в его верности. Она затевала мелкие любовные ссоры для того, чтобы потом радоваться примирению. Все это было слишком для Тария. При этом ему всегда приходилось первым заглаживать вину, не чувствуя ее за собой. Когда он просил прощения, она становилась ласковой, как котенок. Тарий расслаблялся, его нервы успокаивались, но она затевала все снова и с каждым разом расслабление занимало все больше и больше времени. Он объяснял себе ее поведение предстоящим материнством, но в глубине души хорошо знал, что такой была настоящая Корнелия, и когда была ребенком, и сейчас. Она не изменилась и не изменится никогда. Поэтому Тарий написал домой, что беременность Корнелии не позволяет ему приехать прямо сейчас, и что он надеется, что Матиас уже вернулся. Он заверил их в своем глубоком сочувствии и обещал думать о них днем и ночью. Он просил ответить сразу, как получат его письмо. На этот раз почтовые службы сработали быстро, и вскоре он получил ответ от Ары. В письме говорилось, что Матиаса так и не нашли. Ирья стала вялой и потеряла вкус к жизни. Колгрим очень помог всем пережить горе, так что теперь все в Гростенсхольме доверяют ему. После первоначальных подозрений эмоции утихли, и теперь Таральд и Ирья смирились с тем, что Колгрим их единственный сын. Но душевная боль никуда не делась, и в Гростенсхольме теперь сумрачно и тихо. Однако на Липовой аллее дела обстояли еще хуже. Серьезно заболела Мета. Местные лекари не знают, как лечить ее болезнь, и семья очень ждет, что Тарий приедет и поможет ей, потому что надеяться больше не на кого. Ара писал, скупо выражая чувства, и от этого Тарию стало еще грустнее. Теперь он совсем не мог уехать. Ребенок должен был появиться на свет через несколько недель, и Корнелия всячески давала ему понять, что чувствует себя плохо. Она преувеличивала свои недомогания, но он все равно беспокоился. Он решил, что отправится на родину, как только родится малыш, что бы ни говорила Корнелия, потому что очень волновался за мать. У них было мало общего, но он нежно любил ее. Переживал он из-за бедного маленького Матиаса, чудесного ребенка, с которым он чувствовал себя счастливым и расслабленным. Тарий разрывался между долгом перед матерью и долгом перед Корнелией, не находя себе покоя. Корнелия ничего не сказала о его планах уехать после рождения ребенка. Не сказала вообще ничего. Она покинула мир в тот момент, когда их сын увидел Божий свет. Она угасла быстро и тихо, как гаснут свечи. Тарий ничего не смог поделать. Жизнь Корнелии просто выскользнула из его рук, и он даже не понял, почему. Скорее всего, у нее было слабое сердце. Только после смерти Корнелии Тарий понял, как сильно ее любил. Ее дерзость, ее юмор, нежные прикосновения и объятия. Конечно, временами она бывала высокомерной манипуляторшей, но, напомнил он себе, долгие годы она преданно и безоглядно любила его. Эти печальные размышления привели его к пониманию того, что со временем Корнелия почти наверняка сломила бы силу его воли. Без угрызений совести она наблюдала бы, как его работа разваливается на куски, лишь бы он продолжал преданно любить ее. Она почти наверняка превратила бы его в разочарованного и озлобленного неудачника. Но, несмотря на это, он искренне и глубоко горевал по ней. Его поддерживала тетка Корнелии, Юлиана. «Поезжай к семье Тарий», — тихо сказала она. «Позаботься о своей больной матери. Хватит горевать, ты сгоришь. Корнелию похоронили, а я буду заботиться о твоем маленьком сыне, пока ты не вернешься». Она сделала паузу, прежде чем спросить. «Как ты его назовешь?» Тарий вдруг понял, что ни разу не взглянул на сына с момента его рождения. Он пренебрег собственным ребенком. Как он мог? Я не знаю. Микаэль, я думаю, в честь моей дорогой мамы Меты и Корнелиус, конечно. Микаэль Корнелиус. Да. Очень хорошо, сказала Юлиана. Желаю тебе счастливого путешествия. Ты был хорошим мужем для Корнелии. Она была счастлива до самого конца и не страдала. Тебе не в чем себя упрекнуть. Иногда Бог сильнее нас. Тарий покинул замок, пытаясь забыть свое несчастье, но опасался, что впереди его ждут новые горести. Корабль пересекал неспокойные воды Каттегата. Тарий лежал на палубе, прислушиваясь к завыванию ветра, который бил по снастям и парусам. Эти резкие звуки, как эхо его скорби и одиночества, проникали в сознание до тех пор, пока не затуманили его полностью. Он уже не понимал, исходит шум изнутри, или это его мучения превратились в адский хор ветра и волн. Он думал о своем новорожденном сыне, Микаэле Корнелиусе Линди из «Людей льда». Он пытался вспомнить, как выглядит ребенок. У него, конечно, были темные волосы, как у обоих родителей. Они были густыми, с медным оттенком, который подарила семье Силье. Это удивило Тария, потому что породы тенгеля, черные, как смоль, волосы и смуглые лица должны были доминировать. А вот светлые волосы и голубые глаза Дага или Меты не имели шансов повлиять на внешний облик следующих поколений. Все новорожденные дети похожи друг на друга, и лицо Микаэля тоже не имело пока отличительных черт, которые можно было запомнить. Тарий жалел, что мало баюкал мальчика на руках, не показал, как сильно любит его с самого начала. Тарий вдруг понял, что у Микаэля Корнелиуса всегда будет только один родитель, а значит, только одна родительская любовь. Засыпая, он поклялся себе, что никогда этого не забудет и компенсирует сыну отсутствие Корнелии, будет любить его за двоих. Тарий приехал на Липовую аллею дождливым апрельским днем 1635 года, но было поздно. Мету уже было не спасти. Но она была рада видеть своего старшего сына, и его появление подарило ей новую надежду. Она была уверена, что ее Тарий может творить чудеса. Утешая мать и облегчая мучения ее последних дней, он размышлял о жизни, которая уходила из лежащего в постели крошечного хрупкого тела. Мета, родившаяся в семье деревенской шлюхи, росла несчастной и одинокой. Суль привела ее в семью из далекой Скании. Она обрела дом здесь, на Липовой аллее, и стала уважаемой, трудолюбивой женой землевладельца и родила троих сыновей. Двое из них преуспели, один как фермер, другой как ученый, а вот третий, самый любимый, Тронт, пал жертвой проклятия людей льда. Мета умерла через несколько дней, как будто специально задержавшись на этом свете, чтобы повидать перед смертью своего первенца. Ары устроил ей великолепные похороны, о каких она и не мечтала. И только когда все это закончилось, Тарий почувствовал, что может заняться делом Матиаса. Брандт и Ары рассказали ему печальную историю. Она была короткой, потому что они не знали, что именно произошло в тот день, и он пошел поговорить с тетей Лив и дядей Дагом. «Я должен выбрать нового наследника тайных сокровищ людей льда», — рассеянно сказал он, и подумал: «Шш», — тихо сказала Лив, хоть и знала, что все работают в поле. «Не говори этого вслух». «Почему?» — Тарий нахмурился. «Что ты имеешь в виду, тетя Лив?» И она рассказала ему о разговоре 2 года назад, когда Таральд получил письмо Тария и за столом сказал о том, что Матиас выбран в наследники. «Мы всегда подозревали, что Колгрим сильно возмущен тем, что Матиаса выбрали наследником тайных сокровищ вместо него. Вполне возможно, что малыш исчез именно по этой причине. И хотя мне от этого больно, ты и должен знать». «Боже милостивый!» Тарий едва не задохнулся. «Ты хочешь сказать, что...» Он замолчал на минуту. «Это моя вина. Было глупо писать об этом Таральду. Он не тот, кому можно доверить подобную тайну, не самый мудрый и надежный в семье». Тарий погрузился в задумчивость. Колгрим стремился к сближению с ним с момента его возвращения на Липовую аллею, всегда оказывался рядом, под рукой, предлагал помощь. Куда бы Тарий ни пошел, везде появлялся его 14-летний племянник с ясными глазами, вежливый и доброжелательный. Холодная дрожь пробежала по телу Тария при этой мысли. Он собственными глазами видел, что проклятие людей льда может сделать с человеком. И теперь не сомневался, что Колгрим тоже поражен, хоть пока у него еще и нет сверхъестественных способностей. А что сам Колгрим? Он с нетерпением ждал возвращения Тария домой с тех самых пор, как исчез Матиас. О чем он сейчас думал? Он почти смирился с тем фактом, что вряд ли станет официально избранным наследником сокровищ. Они не доверяют ему. Что ж, им же хуже. Он наблюдал за Тарием, наблюдал за каждым его движением, прислушивался к каждому его слову, чтобы вычислить, где спрятано сокровище. Он уже обследовал дорожный сундучок Тария и рассмотрел его весьма интригующее содержимое, но украсть его не мог. Тарий неминуемо заметил бы это. А он не деревенский простачок, его не обманешь. Да и трав в запасе Тария было совсем мало, наверное, что-то простое для первой помощи. Не станет же он возить с собой зелье для смертельных проклятий. То, что было нужно Колгриму, предмет его мечтаний, был спрятан где-то рядом, возможно, у него под самым носом. Он думал и искал каждый день. Он хотел получить наследие и вместе с ним власть, которая принадлежит ему по праву. Тарий прожил на Липовой аллее всю весну. Юлиана писала, что с Микаэлем Корнелиусом все в порядке и беспокоиться о мальчике не следует. Она советовала ему отдохнуть подольше, ведь он так много работал последние несколько лет, потерял Корнелию и мать, после такого лучше не торопиться. И Тарий согласился с ней. Он был измучен, опечален и нуждался в отдыхе. Предыдущая зима в Акерсхюсе выдалась суровой. Снег долго лежал на крышах и ветвях, а ветер завывал, выискивая уголки и щели, в которые мог проникнуть. Все это время Ирья мучила себя мыслью, что где-то там, под снегом, лежит тело ее маленького мальчика, у которого нет даже нормальной могилы. Тарль старался не поддаваться скорби, но и он время от времени глубоко дышал и прочищал горло, чтобы взять эмоции под контроль. На Рождество Ирья зажгла свечу для Матиаса и прошептала: «Сегодня был бы его 10-й день рождения». Тарий видел, что Лиф и Дак эмоционально сильнее Тарльда и Ирии, но и они тяжело переживали случившееся. Особенно сильно тревожилась Лиф, которая с замиранием сердца наблюдала, как одна из старых лип в верхней части аллеи усыхает все больше и больше. Она знала, в честь кого Тенгель посадил то дерево. Тарий заметил, что над липовой аллеей царит необычная, почти мертвая тишина. Ара бесцельно бродил по усадьбе, не в силах ни на чем сосредоточиться с тех пор, как потерял Мету. Именно она всегда подталкивала его к действию. Бранду и его жене Матильде жилось лучше, потому что у них был 8-летний Андреас, который дарил им радость жизни. Он рос крепким мальчиком, надежным и очень покладистым, совсем как его отец и дедушка. Тарий наблюдал все это и чувствовал себя совершенно беспомощным. Лучше всех в семье чувствовал себя Колгрим. Он один продолжал жить нормальной жизнью. Ему не терпелось получить в свои руки тайные секреты людей льда. Именно тогда, весной 1635 года, он наткнулся на нечто важное и весьма интересное. Он нашел не сокровище, а кое-что другое, одновременно интригующее и пугающее. Колгрим неустанно рыскал по чердакам Гростенсхольма и нашел спрятанный в нише железный сундук. Он взломал замок и обнаружил, что там содержится нечто, что на первый взгляд показалось ему бессмысленным, но потом он рассмотрел это повнимательней. Когда он разобрался, что к чему, то находка показалась ему настолько увлекательной, что он просидел на чердаке до самого вечера, а утром вернулся обратно. Когда он, наконец, спустился в свою комнату, на его лице играла хитрая ухмылка. Он напомнил Лив кошку, которая только что съела большую сочную крысу. Совершив это открытие, он еще упорнее продолжал поиски. Прошло более 2 лет с тех пор, как исчез Матиас. Но для Ирии и Тарольда они показались 20, как если бы они страдали от безутешного чувства потери большую часть жизни. Как они желали вернуться в то летнее утро, когда позволили сыну отправиться навстречу неизвестной судьбе. Сколько раз они сожалели, что в тот день не сделали что-то по-другому, не предотвратили ужасную трагедию. Когда они плакали, они жили теперь не в настоящем, а в счастливые, беззаботные дни того лета 1633 года, когда Матиас все еще был рядом.